Не уничтожать, но сдерживать. Некоторые садоводы обладают не менее агрессивным характером, чем сама сныть. Они считают, что раз сныть сорняк, то ее надо искоренить полностью. Однако сделать это не так просто, и почти никому это не удается, даже с помощью многократных обработок повышенными дозами гербицидов. Поэтому мы будем говорить не о том, как сныть уничтожить, а как держать ее в допустимых границах. В тенистых местах, под пологом больших деревьев, ее стоит использовать как почвопокровное растение, изредка скашивая, чтобы образовался ровный зеленый коврик. По краям тенистых участков, где нет посадок декоративных растений, можно оставить цветущий бордюр из сныти, но обязательно скосить его до образования семян. Сныть может распространяться не только с помощью корневищ, но и с помощью семян. Чтобы сныть из этого бордюра не распространилась на предназначенную для нее территорию, ее надо ограничить защитным поясом из пластика, шифера или другого подходящего материала, вкопав его на глубину не менее 20 сантиметров. На газонах или других местах, где возможно регулярное скашивание, применяют метод истощения корневищ. Удаление надземной части лишает корневища питания и постепенно приводит к их истощению и уменьшению побегообразующей способности. Косить, косить и еще раз косить – вот главное правило борьбы со снытью на газонах. Но сныть очень живуча. Кажется, что она совсем уже исчезла, но стоит ослабить свои усилия, как она тут же возрождается вновь. На участках, засоренных снытью, где вы хотите расположить грядки овощных или других однолетних культур, придется выполнить вначале довольно трудоемкую работу. Перекопать почву на глубину 25-30 см и руками выбрать все корневища сныти. Впоследствии вокруг грядок следует вкопать ограничители, а при ежегодном рыхлении снова выбирать уцелевшее корневище. Наиболее сложную проблему представляет сныть на участках, занятых декоративными многолетниками. Перед тем, как их посадить, землю перекапывают и выбирают корневища. Затем, если есть возможность, посадку окружают защитным барьером, препятствующим проникновению корневищ. Однако нет гарантии, что через какое-то время среди декоративных растений не появятся ростки сныти. Их надо как можно скорее, не давая окрепнуть, удалить тяпкой или вручную. Таким путем вы не избавитесь от сныти полностью, но ее ослабленные побеги не будут мешать основной культуре. Другой вариант. Вспомним, что на картофельных полях сныть не растет, так как не любит частых рыхлений почвы. Прежде чем занимать участок, засоренный снытью, декоративными культурами, отведите его на 3-4 года под картофель. Борьбе со снытью может помочь своеобразный севооборот. Если многолетники очень уж заросли снытью, перенести их временно на другое место, а освободившийся участок перекопать, выбрать корни и на 3-4 года отвести его под любые однолетние культуры, требующие ежегодной перекопки и рыхления. Из рекомендуемых методов упомянем мульчирование скошенной травой, сеном, соломой, черной пленкой, опилками, картоном.